Глава пятая. Где-то кукарекал петух, и мычали коровы. Дом наполнился звуками, внизу хлопнула дверь. Под одеялом было уютно и тепло. Я чувствовал, что наконец выспался, хотя голова немного побаливала. За окном из серых туч падали густые пушистые хлопья снега. Нет, такую погоду ехать было нельзя. Мне приспичило в туалет, поэтому я слез с постели и, вытащив из-под кровати ночной горшок, справил малую нужду. Постель Томаса оказалась пустой, и, к моему удивлению, парик профессора тоже исчез. Парики нужны лишь вшам и блохам, иначе паразитам просто негде будет жить. К тому же, когда ешь, с париков в пищу сыплется пыль, голова от них чешется, да и вообще они лишь мешают. Томас никогда не питал особых симпатий к этой новой моде и надевал парик лишь в особых случаях. Именно поэтому исчезновение парика меня так удивило. Быстро одевшись, я захватил наши ночные горшки и спустился вниз. Когда я заглянул в трактир, чтобы забрать плащ и шляпу, то увидел там лишь священника, хотя в камине уже потрескивали дрова. Пастор сидел в углу и сосредоточенно читал Библию. При моем появлении он даже головы не поднял. Выйдя из трактира, я свернул направо к хлеву и опорожнил горшки в компостную яму. Кто-то уже успел расчистить среди глубоких сугробов дорожки. Отойдя подальше, где снег был чистым, я протер снегом лицо, стряхивая сон, и вымыл горшки. Раны на кончиках пальцев побаливали, но уже начали постепенно заживать. С ведром молока из хлева вышла Мария. Она улыбнулась и пожелала мне доброго утра. Девушка выглядела удивительно свежей и отдохнувшей. «Ты же полночи не спала. Неужели совсем не устала?» — спросил я по пути к дому. «Мне полночи сна всегда хватало. Когда я была маленькой, то почти не спала. Мама чуть с ума не сошла от этого», — рассмеялась Мария. «Она так измучилась, что отправила меня в услужение на соседский хутор. А было мне тогда всего 5». Поднявшись на крыльцо, Мария повернулась и посмотрела на меня сверху вниз. Ее грудь оказалась прямо на уровне моих глаз. «Так что я по ночам почти не сплю», — повторила она и исчезла за дверью. Я пошел следом за ней и уже занес ногу над порогом, когда из хозяйских комнат до меня донесся голос Томаса. Говорил он громко и немного надменно. Так случалось, если ему во что бы то ни стало хотелось добиться своего. Я подошел к двери и постучался. Хозяин приоткрыл дверь, и позади него я увидел Томаса в парике, манишке, лучшим расшитым золотыми нитками жилете и в новом камзоле. Как едко отметил один из друзей Томаса, для этого камзола мерку с профессора сняли совсем недавно. «А, Петер, ты здесь? Очень кстати. Не принесешь ли ты мне папку с рекомендациями и верительными грамотами? Этот трактирщик», — самым оскорбительным тоном заявил Томас, а маленький трактирщик покраснел, но явно приготовился дать отпор, «желает увидеть доказательства моей репутации и добропорядочности». Взмахнув рукой, Томас отправил меня за документами. Вскоре я вернулся с папкой, перевязанной двумя красными шелковыми тесемками. Томас с торжественным видом взял у меня папку, благоговейно развязал тесемки и начал выкладывать перед маленьким трактирщиком документы. На многих из них виднелись внушительные блестящие печати. По мере того, как стопка бумаг росла, а Томас без передышки оглашал содержание каждого нового листка, хозяин, казалось, становился все меньше и меньше ростом прямо на моих глазах. Мне захотелось ободряюще хлопнуть его по плечу и объяснить, что на самом деле профессор вовсе не такой. Вот только едва ли трактирщик поверил бы мне. «А это грамота из Йенского университета. Здесь указано, что я ассистировал профессору математики Эрхарду Вейгелю в его исследованиях для Collegium Curiosum. Примечание. Научное общество, основанное в 1672 году профессором математики и естественных наук Струмом, университет Алторфа, Франкфония. Конец примечания. Такой начитанный человек, как вы, господин Хамборг, безусловно, слышал о нем. Томас указал на забитый книгами шкаф в углу гостиной. Его книга «Аретологистика» вызвала множество споров. В ней Вейгель предлагает новую систему чисел. Несколько лет назад он нанес визит в Копенгаген по приглашению прежнего короля. Задачей профессора было сконструировать панкосмус, гигантский глобус звездного неба, на котором все звезды указаны именно так, как они расположены на всевышних небесах. По этому случаю профессор оказал мне честь и посетил мое скромное жилище. Томас вытащил следующий документ. А здесь указано, что я изучал теологию в Копенгагене и получил степень доктора юриспруденции в университете Лейдена, где юридическим факультетом заведует генеральный прокурор Нильс Бенсон, королевский советник по правовым вопросам. Данный документ подтверждает, что я занимаю должность заместителя генерального прокурора и состою при столичном университете в должности профессора философии. Анатомию и медицину я изучал при Флорентийском университете. Вот, взгляните. В Париже я обучался астрономии и астрологии, в Амстердаме – философии. Это приказ о моем назначении судьей Королевского Верховного Суда. А вот... Достаточно. Хватит. Хрипло выдохнул трактирщик, которого, как оказалось, звали фон Хамборг. Однако в его взгляде мне почудилось нечто угрожающее, так что я даже подошел поближе и изготовился к прыжку на случай, если вдруг трактирщику вздумается вцепиться в горло Томасу Бубергу. «Вот ключ. Идите. Делайте все, что посчитаете нужным, но только побыстрее уходите». Снисходительно улыбнувшись, Томас убрал документы в папку. «Когда граф сюда приехал? И бывал ли здесь прежде? Кто он такой? Вы его хорошо знали?» Господин Хамборг в отчаянии огляделся по сторонам и, с трудом доковыляв до стула, обессиленно опустился на него. Жена трактирщика не показывалась, и я обеспокоился. Неужели она по-прежнему нездорова? Я подошел к небольшому чайному столику и, налив стаканчик горячительного, протянул его трактирщику. Тот посмотрел на меня с признательностью, но во взгляде его сквозило недоумение, будто он и не ждал подобной заботы от того, кто принадлежал лагерю профессора. Осушив стакан, он вернул его мне и прокашлялся. «Граф Филипп Д'Анжели приехал 2 дня назад, во второй половине дня. Прежде он у нас никогда не останавливался, и мы с ним знакомы не были». Трактирщик посмотрел на Томаса в надежде, что такой ответ профессора удовлетворит. Надеялся он напрасно. «Расскажите о графе все, что знаете. Что французский граф забыл в Дании и куда направлялся?» По-моему, фон Хамберг рассердился. «Уж не знаю, что французский граф забыл в Дании, но приехал он из Рибе, а направлялся куда-то на восток. Точнее сказать, не могу». «А что он был за человек? Вам он нравился, господин фон Хамборг?» Немного замешкавшись, фон Хамборг ответил. «Граф вел себя, как и полагается графу. Какого вы еще ответа от меня ожидаете? Требовал всего самого лучшего, но и платил щедро», — сухо улыбнулся трактирщик. «Я вовсе не обязан любить своих гостей. Обязанности мои ограничиваются тем, что я стараюсь услужить им. Конечно, насколько постоялый двор может исполнить прихоти постояльцев. Это последнее высказывание относилось, несомненно, не к графу, а к другим гостям. Но Томасу все было нипочем. Его вообще невозможно было оскорбить, в особенности, когда он сам вел себя вызывающе. Граф разговаривал с кем-нибудь? Например, со священником или плотником? «Нет», — ответил фон Хамбург. «С ними он не разговаривал, но когда говорил, обращался к нам». «В смысле?» «Да ничего особенного. Просто рассказываю все как есть, или точнее, как было. Граф немало не сомневался в собственном мнении, поэтому чужое его не интересовало». Пожав плечами, трактирщик поднялся со стула. «А сейчас прошу прощения, мне пора. Работа не терпит, даже мертвым не под силу остановить время». Однако Томас еще не все прояснил. «А в какой комнате проживал граф? Мне бы хотелось осмотреть его имущество. Возможно, так мне удастся пролить свет на темные стороны этой смерти». Хозяин бросил на Томаса испытующий, неприязненный взгляд. «В самой дальней», — равнодушно проговорил он, указав рукой в противоположное крыло дома. «Но вам нужен ключ. Как только я понял, что графу не суждено вернуться в свою комнату, то сразу же попросил Альберта повесить на дверь замок». Томас Буберг с благодарностью кивнул, а хозяин подошел к письменному столу и открыл один из ящиков. Взяв у трактирщика ключ, Томас по-дружески пожал ему руку. «Благодарю. Вы необычайно нам помогли, господин фон Хамбург. Постараюсь сегодня больше вас не беспокоить. Разве что попрошу еще об одном одолжении. Тело графа Данжели сейчас в сарае и совсем закоченело, словно сосулька. Вы уж простите мне это сравнение. Я просил бы перенести его в теплое помещение, чтобы перед вскрытием он немного оттаял. Конечно, я не могу просить перенести тело прямо в трактир». От подобной безумной мысли трактирщик пришел в ужас, но, возможно, вы могли бы подобрать какое-то другое место. Трактирщик открыл дверь. Он явно решил избавиться от нас. «Я прикажу Альберту растопить печь в кузнице и перенести тело графа туда». И прежде чем мы успели ответить, трактирщик захлопнул за нами дверь.